Ночью на северо-западе появился блуждающий свет прожекторов. В гавани тревожно завыли сирены. На рассвете, когда море еще лежало в тени, появились первые вестники приближающейся эскадры. Высоко над островом закружились самолеты, поблескивая в розовой заре. Гвардейцы открыли было по ним стрельбу из карабинов, но скоро перестали. Кучками собирались жители острова, над шахтой продолжал куриться дымок. Били склянки на судах. На большом транспорте шла разгрузка. Береговой кран выбрасывал на берег накрест перевязанные тюки. Океан был спокоен в туманном мареве, в небе пели воздушные винты. Поднялось солнце туманным шаром, и тогда все увидели на горизонте дымы. Они ложились длинной и плоской тучей, тянувшейся на юго-восток. Это приближалась смерть. На острове все затихло, как будто перестали даже петь птицы, привезенные с континента. В одном месте кучка людей побежала к лодкам в гавани, и лодки, нагруженные до бортов, торопливо пошли в открытое море. Но лодок было мало, остров, как на ладони, укрыться негде. И жители стояли в столбнике, молча. Иные ложились лицом в песок. Во дворце не было заметно движения. Бронзовые ворота заперты. Вдоль красноватых наклонных стен шагали с карабинами за спиной гвардейцы в широкополых высоких шляпах, в белых куртках, расшитых золотом. В стороне возвышалась прозрачная, как кружево, башня большого гиперболоида. Восходящая пелена тумана скрывала от глаз ее верхушку. Но мало кто надеялся на эту защиту. Буро-черное облако на горизонте было слишком вещественно и угрожающе. Многие с испугом обернулись в сторону шахт. Там заревел гудок третьей смены. Нашли время работать. Будь проклято, золото! Затем часы на крыше замка пробили 8. И тогда по океану покатился грохот, тяжелые возрастающие громовые раскаты. Первый залп эскадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве в звуках налетающих снарядов. Когда раздался залп эскадры, Роллинг стоял на террасе, наверху лестницы, спускающейся к воде. Он вынул изо рта трубку и слушал рев налетающих снарядов, не менее 90 стальных дьяволов, начиненных меленитом и нарывным газом, мчались к острову прямо в мозг Роллингу. Они победоносно ревели. Сердце, казалось, не выдержит этих звуков. Роллинг попятился к двери в гранитной стене. Он давно приготовил себе убежище в подвале на случай бомбардировки. Снаряды разорвались в море, взлетев водяными столбами. Громыхнули. Недолет. Тогда Роллинг стал смотреть на вершину сквозной башни. Там со вчерашнего вечера сидел Гарин. Круглый купол на башне вращался. Это было заметно по движениям меридиональных щелей. Роллинг надел пенсне и всматривался, задрав голову. Купол вращался очень быстро, направо и налево. При движении направо видно было, как по меридиональной щели ходит вверх и вниз блестящий ствол гиперболоида. Самым страшным была та торопливость, с которой Гарин работал аппаратом. И тишина. Ни звука на острове. Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Роллинг поправил пенсне на взмокшем носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там расплывались грибами три кучи бело-желтого дыма. Левее их вспучивались лохматые клубы. Озарились кроваво, поднялись. И вырос, расплылся четвертый гриб. Докатился четвертый раскат грома. Пенсне все сваливалось с носа Роллинга, но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы, как все 8 линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух. Снова стало тихо на острове, на море и в небе. В сквозной башне сверху вниз мелькнул лифт. хлопнули двери в доме, послышалось фальшивое насвистывание фокстрота, на террасу выбежал Гарин. Лицо у него было измученное, измятое, волосы торчком. Не замечая Роллинга, он стал раздеваться. Сошел по лестнице к самой воде, стащил под штаники цвета семги, шелковую рубашку, глядя на море, где еще таял дым над местом погибшей эскадры. Гарин скреб себя под мышками. Он был как женщина, белый телом, сытенький. В его ноготе было что-то постыдное и отвратительное. Он попробовал ногой воду, присел по бабье навстречу волне, поплыл. Но сейчас же вылез и только тогда увидел Роллинга. «А-а-а», — протянул он, — «а вы что, тоже купаться собрались? Холодно, черт его дери!» И он вдруг рассмеялся дребезжащим смешком, захватил одежду и, помахивая подштанниками и не прикрываясь, во всей срамоте пошел в дом. Такого унижения Роллинг еще не переживал. От ненависти, от омерзения сердце его оледенело. Он был безоружен, беззащитен. В эту минуту слабости он почувствовал, как на него легло прошлое. Вся тяжесть истраченных сил, бычьей борьбы за первое место в жизни. И все для того, чтобы мимо него торжествующе прошествовал этот его победитель, голый бесстыдник. Открывая огромные бронзовые двери, Гарин обернулся. — Дядя, идем завтракать. Раздавим бутылочку шампанского. Самое странное в дальнейшем поведении Роллинга было то, что он покорно поплелся завтракать. За столом, кроме них, сидела только мадам Ламоль, бледная и молчаливая от пережитого волнения. Когда она подносила ко рту стакан, стекло дребезжало об ее ровные ослепительные зубы. Роллинг, точно боясь потерять равновесие, напряженно глядел в одну точку, на золотую бутылочную пробку, сделанную в форме того самого проклятого аппарата, которым в несколько минут были уничтожены все прежние понятия Роллинга о мощи и могуществе. Гарин с мокрыми непричесанными волосами, без воротничка, в помятом и прожженном пиджаке болтал какой-то вздор, жуя устрицы, залпом выпил несколько стаканов вина. Вот теперь только понимаю, до чего проголодался. — Вы хорошо поработали, мой друг, — тихо сказала Зоя. — Да. Признаться, одну минуту было страшновато, когда горизонт окутался пушечным дымом. Они меня все-таки опередили. Черти! Возьми они на один кабель-то дальше от этого дыма. А чего там? От всего острова остались бы пух и перья. Он выпил еще стакан вина, и хотя сказал, что голоден, локтем оттолкнул ливрейного лакея, поднесшего блюдо. «Ну как, дядя?» Он неожиданно повернулся к Роллингу и уже без смеха впился в него глазами. «Пора бы нам поговорить серьезно. Или будете ждать еще более потрясающих эффектов?» Роллинг без стука положил на тарелку вилку и серебряный крючок для омаров. Опустил глаза. «Говорите, я вас слушаю». «Вот давно бы так. Я вам уже два раза предлагал сотрудничество. Надеюсь, помните? Впрочем, я вас не виню. Вы не мыслитель. Вы из породы буйволов. Сейчас еще раз предлагаю. Удивляетесь? Объясню. Я организатор. Я перестраиваю всю вашу тяжеловесную, набитую глупейшими предрассудками капиталистическую систему. Понятно? Если я не сделаю этого, коммунисты вас съедят с маслицем и еще сплюнут не без удовольствия. Коммунизм — это то единственное в жизни, что я ненавижу. Почему? Он уничтожает меня, Петра Гарина, целую вселенную замыслов в моем мозгу. Вы вправе спросить. Для чего же мне нужны вы, Роллинг, когда у меня под ногами неисчерпаемое золото? — Да, спрошу, — — хрипло проговорил Роллинг. — Дядя, выпейте стакан джину с кайенским перцем. Это оживит ваше воображение. Неужели вы хотя на минуту могли подумать, что я намерен превратить золото в навоз? Действительно, я устрою несколько горячих денечков человечеству. Я подведу людей к самому краю страшной пропасти, когда они будут держать в руках килограмм золота, стоящий 5 центов, около 6 копеек. Роллинг вдруг поднял голову, тусклые глаза молодо блеснули, рот раздвинулся кривой усмешкой. — Ага, — гаркнул он, — ну то-то, ага, поняли, наконец? И тогда, в эти дни величайшей паники, мы, то есть я, вы и еще 300 таких же буйволов, или мировых негодяев, или финансовых королей, выбирайте название по своему вкусу, возьмем мир за глотку. Мы покупаем все предприятия, все заводы, все железные дороги, весь воздушный и морской флот, все, что нам нужно и что пригодится, будет наше. Тогда мы взрываем этот остров вместе с шахтой и объявляем, что мировой запас золота ограничен. Золото в наших руках, и золоту возвращено его прежнее значение — быть единой мерой стоимости. Роллинг слушал, откинувшись на спинку стула. Рот его с золотыми зубами раздвинулся, как у акулы. Лицо побагровело. Так он сидел неподвижно, посверкивая маленькими глазами. Мадам Ламоль на минуту даже подумала, не хватит ли старика удар. — Ага! — снова каркнул он. — Идея смела. Вы можете рассчитывать на успех. Но вы не учитываете опасности всяких забастовок, бунтов. — Это учитываю в первую голову, — резко сказал Гарин. — Для начала мы построим громадные концентрационные лагеря. Всех недовольных нашим режимом за проволоку. Затем проведем закон о мозговой кастрации. Так, дорогой друг, вы избираете меня вождем? Ха! Он неожиданно подмигнул, и это было почти страшно. Роллинг опустил лоб, насупился. Его спрашивали, он обязан был подумать. Вы принуждаете меня к этому, мистер Гарин. А вы как думали, дядя? На коленях, что ли, прошу? Принуждаю, если вы сами еще не поняли, что уже давно ждете меня как спасителя. Очень хорошо, — сквозь зубы сказал Роллинг и через стол протянул Гарину лиловую шершавую руку. — Вот очень хорошо, — повторил Гарин. События развиваются стремительно. Нужно, чтобы на континенте было подготовлено мнение 300 королей. Вы напишите им письмо о всем безумии правительства, посылающего флот расстреливать мой остров. Вы постараетесь приготовить их к золотой панике. Он щелкнул пальцами. Подскочил ливрейный лакей. Налей-ка еще шампанского. Итак, Роллинг, выпьем за великий исторический переворот. «Ну что, брат? А Муссолини какой-нибудь? Щенок!» Петр Гарин договорился с мистером Роллингом. История была пришпорена. История понеслась вскачь, звеня золотыми подковами по черепам дураков. Впечатление, произведенное в Америке и Европе гибелью Тихоокеанской эскадры, было потрясающее, небывалое. Североамериканские Соединенные Штаты получили удар, отдавшийся по всей земле. Правительства Германии, Франции, Англии, Италии неожиданно с нездоровой нервностью воспрянули духом. Показалось, а вдруг в нынешнем году, а вдруг и совсем... Не нужно будет платить процентов распухшей от золота Америке. «Колосс оказался на глиняных ногах», — писали в газетах. «Не так-то просто завоевывать мир». «К Кроме того, сообщения о пиратских похождениях Аризоны внесли перебой в морскую торговлю. Владельцы пароходов отказывались от погрузки, капитаны боялись идти через океан, страховые общества подняли цены, в банковских переводах произошел хаос, начались протесты векселей, лопнуло несколько торговых домов. Япония поспешила просунуть на американские колониальные рынки свои дешевые и скверные товары. Плачевный морской бой обошелся Америке в большие деньги. Пострадал престиж, или, как его называли, национальная гордость. Промышленники требовали мобилизации всего морского и воздушного флотов, войны до победного конца, чего бы это ни стоило. Американские газеты грозились, что не снимут траура. Названия газет были обведены траурной рамкой, это на многих производило впечатление, хотя типографски стоило недорого. Покуда Пьер Гарри не будет привезен в железной клетке в Нью-Йорк и казнен на электрическом стуле. В города, в обывательскую толщу проникали жуткие слухи об агентах Гарина, снабженных будто бы карманным инфракрасным лучом. Были случаи избиения неизвестных личностей и мгновенных паник на улицах, в кино, в ресторанах. Вашингтонское правительство гремело словами, но по существу показывало ужасную растерянность. Единственное из всей эскадры судна, миноносец, уцелевший от гибели под Золотым островом, привез военному министру донесение о бое. Подробности настолько страшные, что их побоялись опубликовать. 17-дюймовые орудия были бессильны против световой башни острова Негодяев. Все эти неприятности заставили правительство Соединенных Штатов созвать в Вашингтоне конференцию. Ее лозунгом было «Все люди — суть дети одного Бога. Подумаем о мирном процветании человечества». Когда был опубликован день конференции, редакции газет, радиостанции всего мира получили извещение о том, что инженер Гарин лично будет присутствовать на открытии. Гарин, Чермак и инженер Шефер опускались в лифте в глубину главной шахты. За слюдяными окошками проходили бесконечные ряды труб, проводов, креплений, элеваторных колодцев, площадок, железных дверей. Миновали 18 поясов земной коры. 18 слоев, по которым, как по слоям дерева, отмечались эпохи жизни планеты. Органическая жизнь начиналась с 4-го от огня слоя, образованного Палеозойским океаном. Девственные воды его были насыщены неведомой нам жизненной силой. Они содержали радиоактивные соли и большое количество углекислоты. Это была вода жизни. На заре последующей, мезозойской, эры из вод его вышли гигантские чудовища. Миллионы лет они потрясали землю криками жадности и похоти. Еще выше, в слоях шахты, находили остатки птиц, еще выше млекопитающих, а там уже близился ледниковый период, суровое снежное утро человечества. Лифт опускался через последний. 19-й слой, произошедший из пламени и хаоса извержений. Это была земля архейской эры, сплошной черно-багровый мелкозернистый гранит. Гарин кусал ноготь от нетерпения. Все трое молчали. Было тяжело дышать. На спине у каждого висел кислородный аппарат. Слышался рев гиперболоидов и взрывы. Лифт вошел в полосу яркого света электрических ламп и остановился над огромной воронкой, собирающей газы. Гарин и Шефер надели резиновые круглые, как у водолазов, шлемы и проникли через один из люков воронки на узкую железную лестницу, которая вела отвесно вниз на глубину пятиэтажного дома. Они начали спускаться. Лестница окончилась кольцевой площадкой. На ней несколько голых по пояс рабочих, в круглых шлемах с кислородными аппаратами за спиной, сидели на корточках над кожухами гиперболоидов, глядя вниз, в гудящую пропасть, рабочие контролировали и направляли лучи. Такие же отвесные, с круглыми прутьями ступенями лестницы соединяли эту площадку с нижним кольцом. Там стояли охладители с жидким воздухом. Рабочие, одетые с ног до головы в прорезиненный войлок, в кислородных шлемах, руководили с нижней площадки охладителями и черпаками элеваторов. Это было наиболее опасное место работ. Неловкое движение, и человек попадал под режущий луч гиперболоида. Внизу раскаленная порода лопалась и взрывалась в струях жидкого воздуха. Снизу летели осколки породы и клубы газов. Элеваторы вынимали в час до 50 тонн. Работа шла споро. Вместе с углублением черпаков опускалась вся система. Железный крот, построенное по чертежам Манцева, верхнее кольцо с гиперболоидами и наверху газовая воронка. Крепления шахты начинались уже выше кротовой системы. Шефер взял с пролетающего черпака горсть серой пыли. Гарин растер ее между пальцами. Нетерпеливым движением потребовал карандаш, написал на коробке от папирос: «Тяжелые шлаки, лава». Шефер закивал круглым очкастым шлемом. Осторожно передвигаясь по краю кольцевой площадки, они остановились перед приборами, висящими на монолитной стене шахты на стальных тросах и опускающимися по мере опускания всей системы железного крота. Это были барометры, сейсмографы, компасы, маятники, записывающие величину ускорения силы тяжести на данной глубине, электромагнитные измерители. Шефер указал на маятник, взял у Гарина коробку от папирос и написал на ней не спеша аккуратным немецким почерком: «Ускорение силы тяжести поднялась на 0,09 со вчерашнего утра. На этой глубине ускорение должно было упасть до 0,98. Вместо этого мы получаем увеличение ускорения на 1,07. «Магниты?» — написал Гарин. Шефер ответил: «Сегодня с утра магнитные приборы стоят на нуле. Мы опустились ниже магнитного поля». Уперев руки в колени, Гарин долго глядел вниз, в суживающийся до едва видимой точки черный колодец, где ворчал, вгрызаясь все глубже в землю, железный крот. Сегодня с утра шахта начала проходить сквозь оливиновый пояс. «Ну, как, Иван, здоровишко?» Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком прибрежном домике у окна, глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней, обмазан светло-желтой глиной. За окном по синему океану шли волны, белея пеной разбивались о рифы, а прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шельга. Ивана привезли полумертвым на воздушном корабле. Шельга отходил его с большим трудом. Если бы не свой человек на острове, Иван навряд ли бы остался жить. Весь он был обморожен, застужен, и ко всему душа его была угнетена. Поверил людям, старался из последних сил, а что вышло? «Мне теперь, товарищ Шельга, в Советскую Россию въезда нет. Засудят». «Да брось, дурачок, ты ни в чем не виноват». Сидел ли Иван на берегу на камешке, ловил ли крабов или бродил по острову среди чудес, кипучей работы, суетливых чужих людей, глаза его с тоской нет-нет, да и оборачивались на запад, где садился в океан пышный шар солнца. Где еще дальше солнца лежала советская родина? «На дворе ночь», — говорил он тихим голосом. «У нас в Ленинграде утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился, пошел на работу. В клубе на Крестовке лодки конопатят. Через 2 недели поднятие флага. Когда мальчик поправился, Шельга начал осторожно объяснять ему положение вещей и увидел, так же, как и Тарашкин в свое время, что Иван Боек понимать с полуслова и настроен непримиримо, по-советски. Если бы только не скулил он по Ленинграду, золотой был бы мальчишка. — Ну, Иван, — однажды весело сказал Шельга, — ну, Ванюшка, скоро отправлю тебя домой. — Спасибо, Василий Витальевич. Только надо будет сначала одну штуку отгвоздить. — Готов. Ты лазить ловок? — В Сибири Василий Витальевич на 50-метровые кедры лазил за шишками. Влезешь — земли оттуда не видно. — Когда нужно будет, скажу тебе, что делать. — Да зря не шатайся по острову. Возьми лучше удочку, лови морских ежей.